Люди часто слышали, как Магенди кричал страдающей собаке, распластанной перед ним на столе: «Заткнись, несчастная тварь!» В Великобритании Министерство внутренних дел издало специальный закон об использовании животных в научных целях. Кампания против вивисекции в парламенте и за его стенами была хорошо организована и профинансирована. Ее апогеем стало так называемое «дело о коричневой собаке» 1907 года. Эту историю затеяли две юные леди из Швеции, слушательницы Лондонской медицинской школы для женщин. Ранее они уже были потрясены опытами над животными, которые видели во Франции, а теперь с ужасом смотрели на то, что им показывали на лекциях по физиологии в университетском колледже. Девушки уже через год забросили учебу, однако все это время они вели дневник, куда педантично записывали свои наблюдения. В апреле 1903 года они показали его Стивену Коллериджу, адвокату и уполномоченному Национального общества против вивисекции. Внимание Коллериджа особо привлек один случай. Перед тем, как животное принесли в анатомический театр, девушки успели рассмотреть его вблизи и обнаружили полузалеченные шрамы от операции, один из которых на брюхе был просто-напросто стянут зажимом. Акт о жестокости при обращении с животными запрещал использовать их более чем в одном эксперименте, хотя эксперимент мог включать две операции. А тут имелась коричневая собака, одетая в плотный намордник и привязанная к столу, который Белис вскрыл шею, чтобы продемонстрировать слюнные железы. Животное, по свидетельству девушек, испытывало страдания, жестокие и бессмысленные. Белис полчаса подряд пытался измерить давление слюны, и все это время собака пребывала в полном сознании. Более того, запаха обезболивающего не ощущалось. Коллеридж рассказал о сих вопиющих случаях, немного их приукрасив, при большом стечении негодующей публики. О его выступлении поведали газеты, и в палате общин прозвучали неизбежные вопросы. Белис, выставленный преступником, обратился к адвокату, который потребовал, чтобы Коллеридж взял свои слова назад и принес извинения. Когда же Коллеридж отказался, ему прислали повестку в суд. Процесс в мировом суде начался 11 ноября 1903 года. Галерея для публики была забита битком. Первым из свидетелей выступал Эрнест Старлинг, профессор физиологии в университетском колледже, заработавший известность совместно с Белисом работой по физиологии сердечной деятельности. Он показал, что действительно использовал в опытах коричневую собаку. По его словам, маленькую, а по словам Коллериджа – большую, на которой изучал расстройства поджелудочной железы, в числе которых и диабет. Он вскрыл ей брюхо и перевязал поджелудочный проток. Два месяца спустя, в день показательного опыта Белиса, он осмотрел внутренние органы, чтобы узнать о последствиях первой операции. Убедившись, что все идет как задумано, Старлинг передал анестезированное животное Белису для его демонстрационных опытов по изучению секреции. Старлинг нарушил акт о жестокости с животными, однако заявил в свою защиту, что поступил так только за тем, чтобы не жертвовать жизнью еще одной собаки. Как уверял Белис, и это смогли подтвердить несколько студентов, присутствовавших на той лекции, собака не мучилась, ее просто иногда сотрясали судороги. Будь иначе, Белис просто не смог бы сделать надрез. Собаки бережно вводили обезболивающее. Сначала это был укол морфина, потом стандартная смесь хлороформа, спирта и эфира, которая поступала в организм через трубку, протянутую под столом и уходящую вглубь собачьей трахеи. Очевидно, спрятанную конструкцию девушки-обвинительницы не разглядели. опыт, имевший целью показать, что давление слюны не зависит от кровяного давления, провалился. У Бейлиса не получалось стимулировать электрическим током нерв,